Братья и сестры, я короткий текст прочитаю. Это записано в послании Титу, 3 глава, 8 стих. «Я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям». Апостол Павел уже в конце своей жизни написал письмо верующим людям и дал повеление такое служителю молодому Титу, чтобы он напоминал верующим людям, ну в том числе и нам с вами, чтобы уверовавшие, то есть и мы уверовавшие, старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Вот нам в жизни нужно всегда выбирать то, что хорошее, и то, что полезное. Вот надо выбирать всегда такое, что полезное и хорошее. Если взять, например, пища для тела, есть пища разная, и есть пища, которая негодная для здоровья, и есть пища, которая полезная. Хорошая пища. Какая вот нехорошая пища? Ну, каждый может прочитать на этикетке. И написано, срок хранения, например, молока 1,5 года. На этикетке написано, срок хранения 1,5 года. Полезное молочко, да? А почему бы так долго хранится? Ну, мы... Взрослые понимаем, что там очень много насыпали яду, химии, что умирают все микробы и бактерии, которые производят брожение, кисломолочные эти все бактерии. Все это убито, и поэтому молочко это, оно непригодно для пищи. А название хорошее – молоко. Или, например, купите сухарики, которые с вкусом бекона, ну, например, с вкусом бекона. Или купить, например, вермишель, которая называется мивина, и приправа мивина. Это пища. Но если такую пищу кушать, то скоро в желудке язвы появятся, скоро будут проблемы со здоровьем, если такую пищу кушать. Вот так же само в духовной жизни нам нужно выбирать хорошее и полезное. И вот как пищу люди бывает покупают, посмотрели, дешевенькое, вот нет, вкусненькое, ой, вкусненькое. А там вкусовые добавки просто добавлены, а там, ну, например, запах грибов. Оно даже не лежало возле грибов. Не то, что там, чтобы запаха набраться. Там и не присутствует вообще грибы, ни одной молекулы грибов нету. А пишут, и пахнет грибами действительно. Вот так бывает и в духовной жизни. Что-то божественное, что-то такое религиозное, а там и не пахнет Богом. Там нигде оно рядом с Богом и не именуется, и не бывает. И это нужно нам быть разборчивыми. Ну, например, какую литературу мы читаем. Я вот в эти дни был на Закарпатье, брат там один приобрел книги, сейчас в интернете, книжные магазины, пожалуйста, книги, можно покупать на духовные темы. Купил. Я говорю, да, я посмотрю. Ну, я уже предвижу, что там будет. Я эти книги посмотрел. Там пестрят такие, знаете, ну, реформаторы, имена их, не все. А почитал, там ересь. Тонко вплетенная ересь. Тоненько-тоненько. Человек слабенький не заметит этого. А яд серьезный. И можно почитать такой пищи, а она нехорошая. Я ему сказал, зачем ты это купил? Потратил деньги, оно не питает. Да я посмотрел, о таких людях тут написано, там реформаторах, Кальвин, Жан Кальвин, там еще какие-то там. Я говорю, а ты же не обратил внимания, что тут кальвинизм проповедуется, который повернет тебя от живой веры и страха Божьего на мирскую дорогу, широкий путь, и там будет погибель тебе. Вот и почитай. Ой, а я не знал, а уже купил. Братья и сестры, хорошо и полезно людям, чтобы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Чтобы, знаете, вот это исполнилось Слово Божье, нужны какие-то двигатели, что-то должно нами руководить. Вот давайте мы прочитаем из этого текста, и теперь посмотрим, потому что тут написано, слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом. Значит, есть какое-то верное слово, которое Тит будет в церквях подтверждать, напоминать, и вдруг уверовавшие станут старательными, прилежными к добрым делам. Что же это за слово, которое нужно напоминать и утверждать? Прочитаем. С 1 стиха, 3 глава. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, и быть готовыми на всякое доброе дело». Есть всякие власти. Например, есть власть на дороге. Есть власть или нет, братья? Есть на дороге власть. И эту власть имеет закон, правила дорожного движения и милиционер, который регулирует движение. Они имеют власть. И мы должны этой власти подчиняться или не должны? Должны подчиняться. Есть власть и начальство на работе. Мы должны на работе подчиняться? Должны подчиняться, иначе выгонит начальник. Если пришел на работу, пунктуально с 8 до 5 будь на рабочем месте. Не заглядывай на начальника, только начальник убежал куда-нибудь или отлучился. О, можно чай попить, пока нету начальника, попью чай, постою, еще куда-нибудь там посижу, полежу. А начальник на горизонте, о, буду работать теперь. Это нечестно. Это все равно, что обмануть начальника и обкрадывать начальника. Если пришел на работу, даже если рядом нет начальника, отработай честно, добросовестно, даже еще и больше сделай, чем он просит. Я даже, знаете, вот в эти дни размышлял за христианскую жизнь. Ну, мы ездили, там много и детей было, и все, и оно там трудно было найти время для размышления, но я находил все равно и размышлял. И вот думаю, вот если бы бригада братьев, устроились на работу какому-нибудь бизнесмену, который строит дома и продает. И этот богатый человек говорит, вы верующий, да? Ага, хорошо, я вас беру на работу, потому что я слышал, что верующие люди – это особые люди. Я беру вас на работу и буду вам хорошо платить. Вот вам объем работы, вот проект, работайте, и все. И начальник поехал, потому что у него другие объекты и другие дела есть, и он уехал. Это я фантазирую. Вот в Карпатах там природа вдохновляет это фантазировать. Я вот представляю себе, вот братья все пришли на работу, совершили молитву, трудятся благовейно, работа с Божьим благословением идет, все хорошо, Бог хранит, травмы нету, никто не падает там на стройке. А потом у них обеденный перерыв у братьев. Час, законный перерыв. А братья взяли, покушали и говорят друг другу, давай мы еще и территорию уберем, чтобы возле стройки красиво было, и бурьян выгребем, и уберем. И вот так, и чуть-чуть убрали. А когда закончили рабочий день, после 5, говорят, давай еще на полчасика все останемся и дружненько уберем, а тут землю закидаем, чтобы ровненько было, если и подъехать к стройке, чтобы было удобно, и камни соберем, и все. И вот так, а начальник приехал вечером, смотрит, чисто. Наверное, они работу не работали, наверное, уборкой занимались. Пришел на объект, работа выполнена. Все, как должно, сделали, еще и уборку сделали. Вот это да, вот это верующие люди, ничего себе. Больше, чем я даже слышал о них. Вот это да. Это пройдет? Нет, не пройдет. Я не хочу, чтобы это у нас, ну, отсутствовало. Я хочу, чтобы мы так жили. И, братья и сестры, я переживаю о том, чтобы верующие были прилежны к добрым делам. Чтобы нам действительно украшать учение Иисуса Христа. Чтобы нам вот в школе Христа учиться этому. Повиноваться начальству. Есть и в церкви начальники. Ну, например, есть начальник хора. Есть такое? Даже в Библии написано «начальнику хора». Слово такое есть. Вот есть начальник хора, и надо начальству повиноваться. Ну, у нас, знаете, вот это слово «начальство», оно получило отрицательный чуть-чуть оттенок значения. Так же, братья, или нет? А почему? А потому что мы встречали, ну, много нечестного начальства. На работе, в школе, знаете, и вот это само слово, оно хорошее слово. Даже на небесах начальство есть, и власти, даже в небесных сферах. Это хорошее слово. Но бывает от того, что люди, которые занимают это положение, они, ну, плохо ведут себя, и от этого и тогда и слово как бы становится нарицательным каким-то, почти до ругательства. А оно хорошее слово. Вот начальник хора. И есть, например, диакон. Это тоже начальник хозяйственной части. Или пресвитер, начальник в духовной части, в церкви. Повинуйтесь начальству. Родители, например, они тоже начальствуют в семье своей. Отец, глава семьи. И это в хорошем смысле слова, он начальствует, он задает тон в семье, чтобы домашнее собрание было, чтобы работу сделать. Вот сегодня семьи участвовали здесь, брата Олега семья, брата Леонида семья, еще одного брата семья. И хорошо видно, что братья заботились, чтобы участие было, чтобы церкви Бог прославлялся, детки служили Богу. Это ж хорошо. А если бы не было этого начальства? В семьях, ну, беспорядок был бы. Делали каждый, что ему угодно. Поэтому, чтобы нам получалось быть прилежными к добрым делам, нужно покоряться начальству и властям. Второе, быть готовыми на всякое доброе дело. Я иногда спрашиваю в церкви, братья и сестры, кто готов на труд убрать возле молитвенного дома? И смотришь, и старушки идут, и дети, и подростки, и молодые семьи идут, трудятся, и служители трудятся, убирают. Как прекрасно это наблюдать. Быть готовыми, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем людям. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорные, заблудшие, рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе, из зависти были гнусны, ненавидели друг друга. Некогда. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом. Вот оно, где источник вдохновения быть старательным к добрым делам. Когда мы помним, кем я был, какой я был раб похотей низменных и грешный, и нечистный, и гнусный, каким я был и каким я стал по милости Божией. Человеколюбие Спасителя и Бога нашего Иисуса Христа явилось. И мы по благодати стали теперь дети Божьи. Мы стали наследники вечной жизни, у нас есть упование, вера живая. И поэтому вот осознание вот этих двух вещей, кем я был и что сделал со мной Бог по милости своей, вот это побудительный мотив для того, чтобы быть старательным к добрым делам. И вот поэтому пусть в нашей жизни так и будет. Как приятно, вот когда наблюдаешь в церкви, молодые семьи собираются, 2-3 семьи, идут, посещают одиноких, вдов, послужат. И вот как это хорошо, принести кому-то утешение, добро сделать. Вот видно живая церковь, видно присутствие любви Божьей, присутствие Бога. Как это прекрасно. Будем еще больше стараться, не останавливаться на достигнутом, быть прилежными, старательными к добрым делам. А это доброе дело, первое, оно сам Христос сделал, пожертвовал собой.